Князь начинал слушать с некоторой недоверчивостью. «Я страстно влюблен был в вашу родительницу, еще когда она в невестах была, невестой друга моего. Князь заметил и был фропирован. Приходит ко мне утром в 7 часов. Будет. Одеваюсь с изумлением. Молчание с обеих сторон. Я все понял. Вынимает из кармана 2 пистолета. Через платок. Без свидетелей. К чему свидетели, когда через 5 минут отсылаем друг друга в вечность? Зарядили. Растянули платок. Стали, приложили пистолеты взаимно к сердцам. И глядим друг другу в лицо. Вдруг слезы градом у обоих из глаз, дрогнули руки у обоих разом. Ну, тут натурально объятие, взаимная борьба, великодушие. Князь кричит «Твоя!» Я кричу «Твоя!» одним словом вы к нам жить? «Да, на некоторое время, быть может», — проговорил князь, как бы несколько заикаясь. «Князь, мамаша вас к себе просит!» — крикнул заглянувший в дверь Коля. Князь привстал было идти, но генерал положил правую ладонь на его плечо и дружески пригнул опять к дивану. «Как истинный друг отца вашего! Желаю предупредить», — сказал генерал. «Я, вы видите сами, я пострадал по трагической катастрофе, но без суда, Нина Александровна, женщина редкая». Варвара Ордельонна, дочь моя, редкая дочь. По обстоятельствам содержим квартиру. Падение неслыханное. Мне, которому оставалось быть генерал-губернатором, но вам мы рады всегда. А между тем у меня в доме трагедия. Князь смотрел вопросительно и с большим любопытством. Приготовляется брак. И брак редкий, брак двусмысленной женщины и молодого человека, который мог бы быть камер-юнкером. Эту женщину введут в дом, где моя дочь и где моя жена. Но пока мист я дышу, она не войдет. Я лягу на пороге, и пусть перешагнет через меня. С Ганей я теперь почти не говорю, избегаю встречаться даже. Я вас предупреждаю нарочно. Коли будете жить у нас, все равно и без того станете свидетелем. Но вы сын моего друга, и я вправе надеяться. Князь, сделайте одолжение, зайдите ко мне в гостиную, — позвала Нина Александровна, сама уже явившаяся у дверей. «Вообрази, друг мой!» — вскричал генерал. «Оказывается, что я нянчил князя на руках моих!» Нина Александровна укорительно взглянула на генерала и пытливо на князя, но не сказала ни слова.